Глава 9. Следующим утром город просыпался медленно, словно от похмелья. Дождь кончился, но воздух оставался тяжелым, пахнущим ржавчиной и мокрой пылью. Над заводом поднимался дым, густой, серый, вонючий. Лето в Северозаводске продолжалось, но солнце будто больше не возвращалось сюда добровольно. Алексей сидел в старой библиотеке у окраины, месте, куда почти никто не заходил. Месте, где можно было спрятаться. На столе перед ним лежала флешка, маленький кусочек пластика, который теперь стоил больше, чем его жизнь. Он несколько раз пытался вставить ее в библиотечный компьютер, но пальцы дрожали. В голове все еще стоял грохот выстрелов, лицо Дарьи, ее глаза полные боли и облегчения одновременно. Слова, которые она не успела договорить. «Не дай им». «Не дать кому и что?» Он включил компьютер. Старый шумный системник закашлял, зажужжал, монитор мигнул и ожил. На экране десятки папок, некоторые с датами, другие с кодами. Но одна сразу бросалась в глаза. Казино «Лотос» — дело. Он открыл ее. Внутри видеозаписи, файлы с цифрами вместо названий. Первую он включил наугад. На экране знакомое помещение, тот же зал казино, только без людей. Камера стояла в углу, направленная на стол, где сидели четверо мужчин. Алексей узнал их всех. Полковник Громов, Веденин, следователь Трофимов и еще один, лицо неясное, в тени. Разговор был коротким, но каждое слово звучало, как удар под дых. «Если утечка пойдет наружу, все рухнет». Это был Громов. «Не пойдет», — ответил Веденин. «Мальчишку найдут. И девчонку». «Слишком много видела», — сказал Трофимов. «Я предупреждал. Не стоило держать рядом семью». «Молчи», — резко оборвал его Громов. «Это моя дочь». Пауза. «Тем хуже», — спокойно сказал Веденин. «Мы больше не можем делать исключений». Экран замер. Потом вспыхнул. Кадр сменился. Теперь другая запись. Дата 2 месяца назад. В кадре камера наблюдения с заводом «Металлком». Время 3 ночи. 2 человека грузят ящики в грузовик, один в форме. Алексей замер, полковник Громов. Следующий файл, копия договора. Логотип завода, подпись мэра города и рядом подпись Веденина. Контракт на поставку оборудования для армии. Но под видом оборудования ящики с оружием, нелегальным, списанным. Он пролистал дальше. Фото, чеки, протоколы, переписки. И, наконец, короткое видео, снятое скрытой камерой. Дарья. Она сидит в чем-то кабинете, лицо напряженное, глаза полны страха. «Если что-то случится со мной», — говорит она в камеру, «значит, правда стало кому-то невыгодно». Она делает паузу. «Алексей, если ты это видишь, не верь никому». Экран погас. Он долго сидел неподвижно. Флешка лежала перед ним, но что с ней делать, он не знал. Но теперь он понимал. Все, взятки, казино, кровь, даже смерть Дарьи было частью одной схемы. Но главное, он понимал, что у Веденина и Громова не просто общий бизнес, у них общий враг. И теперь этот враг — он. Дверь библиотеки скрипнула. «Рабочий день закончился», — сказала пожилая библиотекарша, выглядывая из-за стеллажа. «Да», — пробормотал Алексей, вставая, — «сейчас уйду». Он сунул флешку в карман и вышел. Снаружи уже темнело. Город сверкал мокрыми крышами, и где-то вдали гудели заводские сирены. На перекрестке его окликнули. «Алексей». Он обернулся. У бордюра стоял мужчина в плаще. Трофимов. В руке папка. На лице усталая полуулыбка. «Поговорим?» «Нам не о чем», — ответил Алексей. «Ошибаешься», — сказал Трофимов, подходя ближе. «Я уже не на их стороне». «Конечно», — Алексей усмехнулся. «А в казино ты просто заблудился». «Думаешь, я не знаю, что ты нашел?» — тихо сказал следователь. «Думаешь, я не видел, как ее убили?» Он сделал шаг вперед. Громов и Веденин хотят избавиться от флешки. «Сегодня ночью они ее будут искать. Если найдут, тебе конец». «Что ты предлагаешь?» «Союз. На время». Алексей прищурился. «Почему я должен тебе верить?» «Потому что я следующий». Он протянул записку, на ней адрес. «Завтра в 8. Приди, если хочешь жить». Алексей долго стоял на месте, пока дождь не стал снова моросить. В руках флешка, в голове хаос. Дарья, ее отец, Веденин, продажный следователь. Все это казино, как будто весь город был частью одной большой декорации, где каждый играет роль, не зная сценария. Он посмотрел на небо. Низкое, серое, вязкое. «Ну что?» — сказал он себе. «Партия продолжается». И пошел прочь, не замечая, что за ним уже тянется тень.